Вот так он вместе с несколькими помощниками направляли все свои корабли в определенную часть галактики, где их корабль-разведчик смог отыскать пригодную для них планету. Как многие могли догадаться, на их пути, когда те преодолели уже половину выстроенного маршрута, вылетела моя конфетка. После нашей небольшой стычки Беттери и Биллу пришлось сбиться с курса и кучу времени потратить на починку дредноута. Ему это удалось сделать совсем недавно. Ну, не только ему, ведь тот был не один, а в компании нескольких роботов-ремонтников. Почему он не открыл несколько капсул, где в анабиозе лежали его собратья, чтобы те помогли ему, я не понимаю. Вот он вроде и сказал, что так его честь была бы запятнана, но так Беттери на починку потратил много времени. Спросив модифицированного карбинита о том, нафига он вообще открыл по мне огонь, тот ответил, что посчитал мой корабль врагом. На этом моменте я посмотрел на него таким взглядом, что он даже вздрогнул от этого. Нет, ну действительно, посчитать врагом непримечательную лошанку, рассчитанную на совсем небольшое количество человек, и которая не имеет в своем арсенале ни одного оружия, это надо постараться. В общем, я минут 30 описывал этому несмышленному существу, по ошибке называющим себя разумным, что радар и аналитический центр, встроенные в компьютер, стоят там не просто так, их надо еще как бы периодически использовать по прямому назначению. Выместив весь свой негатив на эту тему в его сторону, мой внутренний зверь немного успокоился. Дальше я уже слушал историю, как Билл попал на Сакаэр. Угадайте, кто виноват? Правильно, его очередная тупость. Вот что сделает разумное, КХМ, умное разумное существо, когда на своем пути увидит неопознанный объект впереди. Естественно, сначала постарается, как можно скорее, разузнать о нем и только тогда продолжит свое путешествие. И вот на экране перед конем появилось что-то черное и круглое с синими всполохами. Что же сделал Беттери? Он решил исследовать эту аномалию сам, так как она находилась аккурат на новом выстроенном маршруте. Похоже, инстинкт самосохранения у него напрочь отбило. Билл сел в обычный челнок, полетел к дыре, и она его просто всосала в себя. Вот так неожиданность. Мда. Самое смешное, что выкинуло карбинита не на Сакаэр, как могло показаться, а сразу на личный космический корабль Грандмастера. Тот как раз находился на орбите планеты вместе с его владельцем на борту. Казалось бы, куда уж хуже. А нет, появился наш скакун прямо в самый разгар оргии, который так любит устраивать правитель Сакаэра. В таком щекотливом положении не каждый сможет остаться в живых, тем более, что незваных гостей мой друг, как правило, сразу дезинтегрирует. А глядишь ты, даже жив остался. Еще и сумел договориться с грандмастером о том, что тот его отпустит, если Билл станет чемпионом в его Колизее, ну и поможет отыскать его сородичей. И как ты его сразу не убил? С интересом спрашиваю своего собеседника. Так он же попал ко мне через кротовую нору, да и я сразу увидел в нем большой потенциал, поэтому дал шанс, как и тебе в прошлом, кстати. Ладно, с этим понятно, его логика порой настолько логичная и одновременно безумная, что лучше вообще ничего не спрашивать. А что насчет твоего обещания? Ты правда поможешь найти его сородичей? Уже нашел, хмыкнул Грант, точнее, мой брат. Глава 91. Обсудив по дороге еще некоторые вещи с правителем Сакаэра, я вернулись на свое место, а моему другу нужно было еще кое-что сделать, поэтому мы с ним разминулись. Правда, я не ожидал увидеть, что все мои девушки, почему-то красные и растрепанные, будут успокаивать плачущую Брунгильду. Я даже впал в ступор от этого. Первый раз вижу свою подругу такой. Она казалась мне сильной и независимой. Конечно, со своими закидонами, но и я не без греха. А тут вот это. КХМ, можете объяснить, что произошло, пока мы отходили? Мою заминку никто не заметил, кроме моего друга. Ну, как-то стыдливо опустила голову Ривен. Понимаешь, начало Сара. Мы хотели, продолжила Вика. Они устроили ей допрос, спокойно сказала Эмма, сидя на диванчике. И о чем же таком вы спрашивали, что заставили рыдать целую валькирию? Приподнимаю бровь, смотря на означенных особ. Оказалось, что все началось с угроз по типу: не лезь к нему, он занят. Ну, там ничего такого обидного или откровенно ужасного не было. Воительница на это просто саркастически улыбалась в сопонимающей улыбкой, ведь с самого начала знала, что именно с этого все начнется, когда я и грандмастер уходили. Видя, что первый вариант с угрозами не сработал, девушки перешли ко второму варианту и начали задавать вопросы. Что у тебя с ним? Какие между вами отношения? Естественно, я это обобщил. А так там были более каверзные и имеющие второе дно слова, ответив на которые можно легко проговориться. Вот тут уже Брунгильда стала сдавать позиции, но все еще держалась. Только это не помешало девочкам узнать все, что им было необходимо. После этого они решили узнать о самой Валькирии. Та, конечно, не захотела ничего о себе рассказывать. Я бы тоже не стал этого делать, будь на ее месте. Тогда разговор стал набирать тональность. Пошли первые оскорбления, особенно в этом выделялась Риви, ну и в конце все скатилось в банальную драку. Правда, никто не стал использовать свои способности, сохранив хоть какое-то благоразумие, но это был не конец. Подравшись, девушки снова начали беседу, достали откуда-то выпивку, подозреваю, что нашли заначку грандмастера именно в этом месте, и напились. Ну, по большей части это была Брунгильда, так как у той не такая сильная устойчивость к алкоголю, как у моих девочек. У воительницы после этого язык стал работать лучше, и она начала помаленьку раскрывать завесу тайны над своим прошлым. Потом и мои негодницы подключились к разговору, разбалтывая что-то из своей биографии. Таким образом, все обратно скатилось к тому, с чего все и началось, то есть с отношений. Узнав друг друга получше, девушки стали более лояльнее относиться друг к дружке, поведали свои личные проблемы и самое главное начали искать их решения. Мой мозг на этом моменте выдал синий экран с надписью «Еррор» посередине. Это же надо провернуть такое за то время, когда меня не было рядом. Получилось так, что Брунгильда плакала как из-за того, что вспомнила не самые приятные моменты из своей жизни. В общем, излила душу и теперь пыталась привести себя в порядок от эмоционального срыва. Я, пожалуй, промолчу. Прикрыл я свое лицо ладонью и сел на диване рядом с Валькирией. «Милый, прости», — прижалась ко мне сбоку Сара. «Не передо мной вы должны извиняться», — указываю на воительницу, «а перед ней. Вот зачем нужно было доводить ее до такого состояния? Они не виноваты», — подала голос сама жертва. «Еще как виноваты», — говорю и чувствую, как к моей шее прижалась чья-то грудь. «И чего это вы делаете, Джимми? Таким образом мы хотим заслужить твое прощение», — с просящими нотками проговорила сестра, которая и стояла у меня за спиной. С Хильдой мы нашли общий язык и уже извинились перед ней. «Да», не поддавшись низменным инстинктам, с подозрением спрашиваю я, отметив также, что девочки уже и сокращение имени Валькирии придумали, это правда. «Да, мы теперь подруги», — ответила Ривен, прильнув ко мне с другого бока. «А еще они договорились, что Хильда тоже войдет в твой гарем», — как ни в чем не бывало, — сказала Эмма, став ожидать моей реакции. Похоже, одна светлая блондинка все же ревнует, хотя и понимает, что это бессмысленно. «Это неожиданно», — признал я, «и когда вы собирались мне об этом рассказать? Вообще, они планировали сделать это, когда ты переспишь с Хильдой, но преподнести это таким образом, что виноватым будешь ты, а потом они великодушно простят тебя, разрешив войти той в нашу семью. Так вот почему вы так себя ведете», — усмехаюсь, «бдительность мою хотите усыпить?» «Да, когда я узнал, в чем дело, то сразу же расслабился, злиться на них смысла не видел. Зачем? Все уже самой собой рассосалось, так сказать, чего молчите?» Перевожу свой взгляд на Брунгильду. «Ну а ты хоть что-то скажешь?» «Прости, Джеймс», — в голосе он и был стыд вперемешку с грустью, «не стоило все-таки этого делать. Я ведь понимала, что ты все рано или поздно узнаешь, но не смогла устоять перед шансом стать чуточку счастливее. Еще раз прости меня». «Так, отставить слезы, я еще ничего не сказал», — гаркнул я, видя, что у той снова увлажнилось лицо. «Эмма, спасибо, что рассказала мне о том, что затеяли эти интриганки. В скором времени тебя ожидает награда», — благодарно произношу девушке, уловив в ответ прилив радости в эмоциях. «А вас ожидает наказание, что снова пытались что-то провернуть за моей спиной, хотя и делали вы это на благо мне и вашей новой подруге». «Папочка», — жалобно посмотрела на меня моя приемная дочка. «Я еще не закончил», — прервал я ее попытки как-то уменьшить собственное наказание. «Брунгильда, мне непонятна твоя нерешительность. Я знаю, что уже многое время вызываю у тебя отнюдь не только дружеские чувства, точнее, не только их, но до сих пор ты молчала, и мне казалось, что у тебя нет никакого желания переводить наши отношения на новый уровень». «А откуда?» — дрогнув всем телом, спросила она. «Скажем так, я умею смотреть и слушать, а жизнь с несколькими девушками научила меня делать это в несколько раз лучше. Но все-таки ответь на мой вопрос, почему сама не сказала? Думала, что я сразу же отвергну тебя и больше никогда не захочу с тобой видеться. Потому, как Валькирия неловко отвернула голову в сторону, стало понятно, что мое предположение попало в точку, что за глупости. Вот думаешь, что уже давно знаешь характер кого-то, но неожиданно оказывается, что там есть что-то еще. Мой случай как раз подходит под это выражение. Глава 92. В общем, я дал Брунгильде некоторое время подумать, действительно ли она хочет продвинуть наши отношения на следующий уровень или нет. Мои девочки, естественно, остались, но мой приказ, просьба о том, чтобы они ей не мешали, должна хоть как-то их урезонить. А сам в это время ушел за другом, который что-то порядком задержался. В принципе, за его безопасность я даже не переживал, но проверить все равно стоило. Хорошо, что я хотя бы чувствую, где тот в данный момент находится. Чего? Дойдя до нужного места, понял, что ничего не понял. По моим ощущениям, ментальный след градмастера находится именно здесь. Вот только его самого тут нет. Что-то странное, а это что такое? В шаге отсюда было очень слабое, почти незаметное пространственное излучение, которое с каждым мгновением теряло все больше силы. На самом деле я бы даже не заметил чего-то подобного, но из-за камня пространства у меня есть большой опыт взаимодействия с данным видом энергии. Так вот, совсем недавно, минут 10 назад, тут произошло возмущение в пространстве, которое, скорее всего, засосало в себя правителя Сакара. Ну, тут два варианта. Либо он сам вызвал его, либо это был кто-то или что-то другое. Ну и ладно, пожимаю плечами, Грант, мужик сильный, справится как-нибудь. А меня там девочки ненаказанные ждут, вот там уже без меня точно не справится. А что, все по фактам, да и не хочу я наступать на те же грабли снова. Нет, спасибо, мне уже хватило путешествий в параллельный мир. Правда, у вселенной снова были на меня планы, ведь прямо передо мной появилось до боли знакомое завихрение. Ха, на этот раз я точно готов к такому противостоянию. Правда, для этого лучше переместиться в более подходящее место. Вот теперь посмотрим, кто кого, предвкушающе оскалился я, когда появился на самой большой свалке на Сакаре. После последних двух раз моя паранойя не давала мне покоя, поэтому я подготовился, увеличившись с помощью энергии камня пространства до 20 метров, а после этого сразу начав накапливать в себе оба вида энергии. Силой пространства, я с удовлетворением отметил, что переместившаяся вслед за мной воронка пока не оказывает на меня даже минимального давления. Когда мне это стало понятно, я сосредоточил половину своего внимания на закрытии межпространственного портала. Тот хоть и набирал мощь, пытаясь задавить меня, но пытаться пересилить два камня бесконечности, которые берут энергию из самой Вселенной, это, мягко говоря, нереально. Почти. И я как раз рассчитываю на то, что эта воронка входит в это почти, иначе все мои трепыхания будут просто бессмысленными. Почему? Да потому что единственное, что может заставить силы камней бесконечности, которые черпают свою мощь из Вселенной, пасовать, это сама Вселенная. Можно даже на примере показать. Допустим, камни – это ключи, которые открывают замки, которые висят на нескольких дверях, а Вселенная – это то, что заперто за ними. То есть, даже если я смогу открыть две двери, которые откроют мне два притока энергии от Вселенной, то это все равно окажется бесполезным, ведь большая ее часть так и так останется внутри. Хм, немного некорректно. Ладно, и так сойдет. Главное, что смысл должен быть понятен. Правда, я на 70% уверен, что этот портал черпает энергию оттуда же, откуда и я, но если считать, что у меня открыто две двери, а у него одна, то КПД в мою пользу. 25% на то, что какая-то могущественная личность сама подпитывает его. И 5% это несколько менее реалистичных моих предположений, которые даже озвучивать не буду. Вот как знал же, нахмурившись, произношу, глядя на то, как воронка начала расти и увеличивать силу втягивания в геометрической прогрессии. Похоже, кто-то очень хочет, чтобы я попал в место, куда ведет эта пространственная аномалия, а вот хрен вам. С последними своими словами я сам использую всю накопленную энергию внутри своего тела и перемещаюсь. Но куда, даже мне самому неизвестно. То, что это будет другой мир, я и так знаю. Раз уж меня так настойчиво хотят турнуть из собственного мира, я уйду. Вот только не туда, куда меня хотят послать. Последнее, что я успел заметить, это как моя подпитка от камней бесконечности прекратилась, как будто кто-то посторонний перекрыл вход, и из-за вихрений портала полезли какие-то темные щупальца. Но именно в этот момент мое тело исчезло в синей вспышке света. Ох, головушка моя, попытавшись приподняться, но не преуспев с этим, я остался лежать на месте, схватившись одной рукой за голову и делая первые попытки проанализировать свое состояние. Так, положение не есть хорошо. Кто-то или что-то перекрыло мою связь с энергиями камней и силой пространства. Осознание этого заставило меня заскрипеть зубами, ведь сейчас наиболее уязвим. Благо, по моим ощущениям, блокировка это не навсегда. Вот только точное время снятия оков мне неизвестно. Может день, может месяц, может год. Надеюсь, мои девочки смогут продержаться там без меня. Шепчу себе под нос. Хорошо, что перед отлетом я выдал несколько команд своим ВИИ, чтобы они следили за обстановкой на земле, если со мной что-то случится. «Эй, вы там как?» Услышал я молодой женский голос и убрал руку со своего лица, но это не помогло мне увидеть говорившую, так как та стояла в отдалении и в тени. «Еще не знаю», совершенно честно отвечаю, приподнимая голову. «Это как?» Удивилась моя неожиданная собеседница. «Представь, что тебя вывернули наизнанку, потом постирали и снова вернули в прежнее состояние». Стал я описывать свои ощущения, вот вроде все, как и было, но ты чувствуешь, что внутри что-то таки поменяли. Ну, что-то такое я испытываю каждый день, хмыкнула она, выйдя на свет, вам помощь нужна. Я наконец смог рассмотреть девушку. КХМ, ну как рассмотреть, оценить ее вид в костюме, который состоял из двух основных цветов, белого и черного. И когда я говорю костюм, то я имею в виду, что та была полностью одета в него. Даже лицо свое прикрывало маской вместе с капюшоном. Это тут такая мода или это стиль у нее такой? Не хочу показаться грубым, но мне хочется задать тебе один вопрос. Девушка в вопросительном жесте наклонила голову. Ты специально сделала свой костюм таким обтягивающим, чтобы выставить все свои достоинства? Нет, я не против и мне даже очень нравится твой вид. Но ты всегда так ходишь, я, задумалась ты, но тут до нее наконец дошло и она инстинктивно прикрыла свои самые выделяющиеся места руками, извращенец, не извращенец, а ценитель прекрасного, чисто на автомате поправил ее я, глава 93, кстати, меня зовут Джеймс, Джеймс Хулет, все-таки решил представиться я, по твоему виду могу сказать, что ты либо очень любишь пауков, либо КХМ, неважно, можешь назвать сегодняшнюю дату, какое-то странное у вас имя, мистер Джеймс, произнесла девушка, меня вы наверняка уже знаете, на этом моменте я поднял вверх правую бровь, тем самым показывая, что не имею ни малейшего понятия, о чем она говорит, серьезно, да этот старый дурак Джей-Джей уже все косточки мне успел перемыть и все в Нью-Йорке должны меня узнавать, скажем так, чуть призадумавшись, отвечаю, я немного не из Нью-Йорка, да и новости преимущественно не смотрю, поэтому не все могу знать. А, тогда понятно, да-да, понятно ей. Представишься, ну, можешь звать меня девушкой-пауком, хотя многие жители называют меня паучихой. Приятно познакомиться, паучок, чуть приподняв уголки губ, говорю, а что насчет даты? 30 октября, блин, а год, мистер. Похоже, вы слишком много выпили или как-то сильно ударились головой, раз не помните этого. Может, вас в больницу? С сомнением спросила паучиха. У меня была очень неспокойная ночка, туманно произношу, но если не хочешь говорить, то я сам узнаю, и я действительно узнал это сам. Просто поднес левую руку к лицу. Там, естественно, обнаружил свой мультиинструмент, ну или просто, наруч, который уже должен был подключиться к местной сети, о, 2014. Тут я еще не был, замечательно. Также решил просмотреть некоторую сводку новостей, чтобы более-менее понимать, куда меня занесло. Хах, и правда известная эта личность, девушка-паук, на первой странице находится. Так, как тут ее называют? Паутинная террористка, беспредельщица в откровенном костюме, верткая членистоногая, а это что, убийство школьника? Мда, глубокомысленно протянул я, тебя тут не очень жалуют, паучок. Ты кто такой? Эмоционально воскликнула она. КХМ, да, все эти действия я не скрывал, и девушка видела, как перед моим лицом прямо из приспособления на предплечье появляется интерфейс. Я, тыкаю в себя пальцем, я обычный человек, который немного, совсем капельку не там, где должен быть, и чуть тише, годиков на 64. О, пока говорил, увидел, что в этом мире нет никого с именем Чарльз Ксавье или что-то по типу школы для одаренных детей, но по запросу необычные люди мне выдало. Осьминог, носорог, гоблин, скорпион и много других кличек по такому типу. Причем все были с надписью «Злодей». Кстати, моя новая знакомая относилась к неизвестным. ХМ, а если? Точно. Меня тут тоже нет. В смысле, вообще. Не рождался тут никогда чело-мутант с именем Джеймс Хоулит. Значит, мир без мутантов? Да, тогда кто тут вообще есть? Люди, которые подверглись искусственной генной модификации. Пока время есть, можно проверить. И начну я, пожалуй, со своей новой знакомой, которая умеет лазить по стенам и стрелять паутиной из рук. «Паучок», — окликнул я ее, так как та сейчас находилась в прострации от только что услышанного, «как там тебя?» Быстро взламываю ее мобильник, который лежал у нее в кармане. «Гвен, не соизволишь помочь одному бедному и несчастному человеку? Обещаю, что приставать не буду, хотя, снова проверяю кое-что в ее профиле. Нет, тебе еще не исполнилось 18, поэтому приставать точно не буду. Как ты?» Попыталась спросить меня девушка, но... «А, ну вот и отлично». Подхожу к ней и беру на руки, после чего делаю прыжок, который позволил мне оказаться на уровне пятиэтажного здания, запрыгивая на то. Я хоть и потерял связь с энергией Вселенной от камней бесконечности, но все еще силен. «В какой стороне твой дом?» В ответ слышу какое-то несвязное бормотание, единственное из которого смог разобрать это «он прыгнул, и я так не могу, ай ладно, сам найду». Через минуту ноша в моих руках стала подавать признаки осознания происходящего. Проявлялось это тем, что ее слова приобрели осмысленность и большая часть речи сводилась к «хватит меня лапать» и «отпусти меня уже». К слову, силенок у Гвен было прилично, но все еще недостаточно, чтобы совладать со мной. Эх, а мне так понравилось передвигаться по крышам в тишине. Вот отпускаю, осторожно ставлю на ноги свою ношу, как ты и просила. Я просила отпустить меня еще 10 минут назад. Возмущение так и сквозило в ее голосе, но за ним она пыталась скрыть другое чувство, смущение то бишь. Да, прости, я был занят поиском дома, в котором ты живешь, а сам в это время думал, что у нее слишком взрослая фигура, как для 17-летней девчушки. Скорее всего, это связано с ее искусственной мутацией. Не ври, ты не только это делал. Ох, я и забыл, что подростки такие импульсивные. Сейчас мы находились на крыше одного двухэтажного домика, где девушка жила вместе со своим отцом. Как я уже говорил ранее, ее зовут Гвендолин Стейси, ученица Мидтаунской школы в Квинсе. Отец школьницы был капитаном полиции Нью-Йорка и звали его Джорджем Стейси. Мать семейства покинула этот мир, когда Гвен было 6 лет. С тех пор отец один начал воспитывать свою дочь. Ладно, прости, извинился я, но мне нужно было как-то отвлечь тебя от ненужных мыслей. И это правда, ведь с того момента, как я очнулся и повстречал эту девушку, моя телепатия никуда не делась и из-за того, что камень силы больше не усиливает все мои способности, мой контроль стал лишь лучше. Правда, радиус уменьшился раз в 10. Я теперь могу без проблем и ущерба для окружающих читать их поверхностные мысли, даже кратковременную память. Мне жаль твоего друга, Гвен, но не стоит на этом зацикливаться, ведь вся твоя жизнь еще впереди. А то, что другие думают о тебе, забей. Просто забей на их мнение и делай так, как хочешь ты. Нетрудно было сопоставить мысли девушки и смерть школьника, который тоже учился в ее школе. Да что ты знаешь, появился, черт знает откуда, говорит что-то про время, пользуется какой-то супер штукой на руке, которую я даже ни разу не видела, прыгает на высоту 5-го этажа, лапает, а теперь еще и это, кому-то точно хотелось выговориться. Ну, хорошо, что это я, а не, например, ее отец. Ну так давай ты мне все это расскажешь, я ведь и так уже многое знаю, пожимаю плечами. Мой тебе совет, не стоит копить все в себе, когда понимаешь, что не можешь сама с чем-то справиться. Лучшие средства – это просто рассказать об этом кому-нибудь. Неважно кому, сойдет даже незнакомый человек. Поверь, тебе точно станет лучше. А пока ты готовишь новую тираду, давай пройдем к тебе домой. Отца твоего там нет, я проверил. Глава 94. После моего последнего предложения Гвен все-таки проявила небольшое благоразумие. Провела меня в дом и только там излила на меня свое недовольство. Я в это время прошел на кухню и стал заваривать чай,